Завтра Сорс собирается опубликовать статью, — сказала она. — Точнее, уже сегодня утром. Я хотела известить вас об этом заранее. — Сорс? Выражение лица Хэптона несколько изменилось. Он умел играть в политические игры лучше, чем кто-либо другой из тех, кого знала Ив. Что это за статья, Ив? Статья обо мне и моей дочери. И, надо полагать, о том, что привело к ее смерти. Понимаю. Он положил руку на подлокотник кресла, кожа которой оно было обтянуто, скрипнула, и это только подчеркнуло тишину, царившую во всем здании министерства и даже за окнами на улице. «Имело ли место?» — он замолчал. Лицо его приняло задумчивое выражение. Казалось, он размышляет о выводах, к которым его подталкивает упоминание о статье в Сорс. «Ив, между вами и вашей дочерью возникали проблемы?» «Проблемы? Вы сказали, что в статье будет написано о том, что привело к ее смерти. Это не статья о проблемах жестокого обращения родителей с детьми, если вы это имеете в виду», — пояснила Ив. «Шарлотта не подвергалась жестокому обращению, и причина, приведшая ее к смерти, не имеет отношения к ней самой, по крайней мере, в этом смысле». «Тогда, может быть, лучше вам самой рассказать мне, каким образом затрагивает вас эта статья?» «Я хотела поставить вас в известность, потому что не раз в прошлом, когда желтая пресса обрушилась на какого-то политического деятеля, это заставало правительство врасплох. Я не хотела, чтобы так же произошло и в данном случае, и я решила чистосердечно рассказать вам обо всем, с тем, чтобы мы могли подумать, что делать дальше». «Всегда полезно знать заранее. Это укрепляет наши позиции», — согласился Хэптон. «Это всегда помогало мне точнее оценивать ситуацию». От внимания Ив не укрылось то, что он употребил местоимение в единственном числе «мне». Она также заметила отсутствие какого-либо слова или хотя бы покашливания, которое можно было бы интерпретировать как ободряющее. Сэр Ричард Хэптон почувствовал, что дело плохо пахнет. А когда дурной запах проникал в его образцовое жилище, он знал, как открывать окна. Ив начала рассказывать. Реальные возможности окрасить эту историю, вызывающие к ней симпатию тона, у нее не было. Хэптон слушал, сложив руки на столе, и лицо его напоминало непроницаемую маску, которую она столько раз видела в прошлом на встречах и совещаниях. Она писала все сколько-нибудь значимые подробности своего недельного блэкпульского загула с Деннисом Лакспортом, а также все подробности, относящиеся к исчезновению Шарлотты и последовавшей за этим смерти. Ив ощущала нервное напряжение одеревеневших мышц от шеи до крестца. Она пыталась заставить свое тело расслабиться, но не могла обмануть его, убедив, что ее политическая судьба не зависит сейчас от того, как расценит ее совершенный 11 лет назад поступок этот человек. Когда она закончила свой рассказ, Хэптон отъехал в своем кожаном кресле на колесиках от стола и медленно повернул его в сторону. Подняв голову, Он, казалось, внимательно изучал портреты трех монархов и двух премьер-министров, висящие на противоположной стене. При этом он потерял большим пальцем подбородок. Тишина была настолько глубокой, что Ив могла различить сухой шорох, с каким его палец скользил по отросшим щетинкам. Она сказала: «Я усматриваю в действиях Лаксворта две цели — тираж газеты и политический урон. Он рассчитывает обойти по тиражам Глоуб и намерен нанести удар по правительству. С помощью этой статьи он одним ударом убивает двух зайцев». «Возможно. А возможно и нет», — голос министра звучал задумчиво. По его тону Ив поняла, что он решает, как отреагировать на эту статью. Самое главное — это локализовать вредное воздействие. «Конечно, все это можно повернуть против Лаксворда, Ричард. Если меня изображают как лицемера, то кто? Тогда он сам. А когда полиция разоблачит его как вдохновителя и организатора похищения Шарлотты...» Поднятием указательного пальца Хэптон остановил ее и продолжал думать. Ив отметила про себя тот факт, что он взвешивает про себя варианты ответных действий, не посвящая ее в суть этих вариантов. Она понимала, что сейчас в ее собственных интересах ничего больше не говорить, но не могла удержать себя от последней попытки выкарабкаться. «Дайте мне возможность поговорить с премьер-министром. Наверняка, если он будет полностью осведомлен о том, что предшествовало написанию этой статьи Денниса Лаксворта...» «Вне всяких сомнений», — медленно проговорил Хэптон. «Премьер-министр должен быть поставлен в известность о том, что происходит». «Я могу поехать на Даунинг-стрит», — с большим облегчением проговорила она. «Он сразу же примет меня, когда узнает, что поставлено на карту. И лучше мне поехать прямо сейчас, пока еще темно, и газеты не поступили в продажу, чем ждать, когда эта история станет известной и начнут собираться журналисты». «Завтра он должен отвечать на вопросы парламентариев в Палате общин», — задумчиво продолжал Хэптон. «Тем более ему необходимо узнать о Лаксворте сейчас». «Оппозиция, не говоря уже о прессе, проглотит его живьем, если мы не проявим осмотрительности. Поэтому он не может предстать перед членами парламента, если этот вопрос не будет окончательно решен». «Решен», — повторила Ив. «Был только один способ решить этот вопрос в пределах установленного Хэптоном времени». Движимая чувством отчаяния, она продолжала: «Дайте мне поговорить с ним. Дайте мне попытаться объяснить, и если мне не удастся переубедить его...» Хэптон прервал ее, говоря все тем же задумчивым тоном. Ив поняла, что этим он как бы отдаляет себя от нее. Таким же тоном монарх зачитывал бы вынесенный им, вопреки собственному желанию, смертный приговор любимому подданному. «После этого разгрома с Ларсни премьер-министр должен в своих поступках выглядеть решительным, Ив. Мирный исход дела невозможен». Тут он, наконец, взглянул на нее. «Вы же понимаете, не так ли? Вы не можете не понимать этого». Она почувствовала, как ее тело слабеет, а будто ее будущее, как если бы оно заполняло ее мышцы, органы и кровеносные сосуды, начинает вытекать из нее. годы тщательного планирования, годы усилий, годы политических махинаций были сметены в одно мгновение. И кем бы она ни стала в будущем, она знала, что ей уже никогда не подняться до высот Вестминстерского дворца. Сэр Ричард Хэптон прочел по ее лицу эти мысли. «Я знаю, уйти в отставку — это удар. Но это еще не значит, что у вас нет будущего. Вы еще можете реабилитировать себя. Вот, к примеру, Джон Профьюмо. Кто бы мог подумать, что человек, так запятнавший свою репутацию, сможет до такой степени измениться? Я не собираюсь стать хныкающим работником социальных служб. Хэптон откинул голову, поэтически взглянул на нее. А я не собирался вам это предложить. Кроме того, вы не совсем порываете связь с правительством. За вами остается ваше место в палате общин. Ваша отставка как младшего министра еще не означает, что вы теряете все. Да, не все, — подумала Ив. Всего лишь большую часть. Она написала заявление, которого ждал от нее министр внутренних дел. Ей хотелось надеяться, что премьер-министр откажется принять ее отставку. Но она знала, что этого не произойдет. Люди обличают доверием избираемых ими лидеров. Затянет он, как проповедь, со ступеней своей резиденции на Даунинг-стрит 10. И когда это доверие подорвано, избранный лидер должен уйти. После этого из Министерства внутренних дел она отправилась на Парламент-сквер. Ив находилась там, когда приехал ее помощник. Потому как быстро он отвел глаза, она поняла, что Джоэл Вудворд уже в курсе главной новости дня. Естественно, сообщение об этом наверняка было в выпуске утренних телевизионных новостей, а Джоэл всегда смотрел новости, запихивая себе в рот неизменные овсяные хлопья с молоком. Вскоре стало ясно, что и все остальные в здании на Парламент-сквер знают о статье Лаксворта. Никто не обращался к ней, все только быстро кивали и также быстро отворачивались. А в ее офисе служащие разговаривали в полголоса, как бывает в доме, которого коснулась смерть. Как только с начала рабочего дня были включены телефоны, последовали звонки репортеров. Ответ — никаких комментариев их не удовлетворял. Они хотели знать, собирается ли госпожа, член парламента от Меллербоуна, опровергать утверждение Сорс. «Не может быть такого ответа, никаких комментариев, аккуратно», — пересказывал ей Джоэл один из звонков. «Это или правда, или ложь. И если она не собирается подавать в суд на клевету, я думаю, нетрудно догадаться, куда ветер дует». Джоэл хотел, чтобы она опровергла измышления газеты. Он не мог поверить, что она, воплощение его консервативной мечты, могла иметь отношение к действиям, несовместимым с принятыми партией убеждениями. До полудня отец Джоэла не давал о себе знать. Потом она услышала о нем от Нуалы, позвонившей ей из офиса Ассоциации избирателей. А девушка рассказала, что полковник Вудворд назначил заседание исполнительного комитета. Но Алла прочла вслух список участников заседания и время, на которое оно было назначено. Потом, понизив голос, участливо спросила: «Как вы себя чувствуете, миссис Боуэн?» Здесь ужас, что творится. Когда приедете, постарайтесь пройти через задний вход. Репортеры стоят на тротуаре в 5 рядов. Ко времени ее приезда они стояли уже в 10 рядов. Здесь, в офисе избирательного округа, она приготовилась к худшему. Исполнительный комитет округа не потребовал ее присутствия на предварительном обсуждении. Полковник Вудвард просто сунул голову в дверь ее кабинета и потребовал назвать имя отца ее дочери. При этом он не задал вопрос дружелюбным тоном, не попытался смягчить его употреблением эвфемизмов. Просто отрывисто гаркнул, как военный приказ, тем самым дав ей понять, как складывается для нее сейчас политический климат. Она попыталась заняться обычными повседневными делами, но их было немного. Как правило, она не появлялась в своем офисе в округе раньше пятницы, поэтому, кроме просмотра почты, делать было нечего. Никто не ждал своего члена парламента, чтобы поговорить с ним, кроме репортеров. Но было бы сумасшествием бросить им хотя бы одно слово. Поэтому она прочитала письма, ответила на них, а в остальное время просто медленно шагала из угла в угол. Через 2 часа после начала заседания исполнительного комитета ассоциации за ней зашел полковник Вудвард. «Вас ждут», — объявил он, и, повернувшись на каблуках, направился к комнате для заседаний окружного комитета. На ходу он отряхивал с плеч своего пиджака в елочку перхоть, которой у него было в избытке. Члены исполнительного комитета сидели вокруг большого стола красного дерева, на котором громоздились кофейники, использованные чашки из-под кофе, желтые блокноты и карандаши. В комнате было жарко и душно от их разгоряченных тел и от бурной 2-часовой дискуссии. Ив подумала даже, не попросить ли открыть окно. Но присутствие совсем близко за окнами репортеров заставило ее отказаться от этой мысли. Она заняла свободный стул в конце стола и ждала, пока полковник Вудвард вернется на свое место во главе его. «Лаксворт», — произнес он так, будто это слово означало «дерьмо собачье», и вперился в нее своим тяжелым взглядом из-под нависших бровей, чтобы она до конца смогла прочувствовать силу его, а, следовательно, и всего исполнительного комитета недовольства. «Мы просто не знаем, как это расценивать, Ив. Любовная связь с антимонархистом, собирателем сплетень, сторонником лейбористов. И, исходя из того, что нам известно, коммунистам, троцкистам или еще как там называют себя эти люди, вы не могли выбрать более гнусную фигуру». Это было много лет назад. «Вы хотите сказать, тогда он не был таким, как я его описал?» «Наоборот, я хочу сказать, я тогда не была такой, как сейчас». «И на том спасибо», — сказал полковник Вудвард. Сидевшие вокруг стола были возбуждены. Они постоянно переглядывались и переговаривались. Ив постаралась заглянуть каждому в лицо и, по их желанию или нежеланию, встретиться с ней глазами. Она могла судить, какого они мнения относительно ее будущего как депутата. Большинство, по-видимому, было на стороне полковника Вудварда. Она обратилась к ним всем. «В прошлом я совершил ошибку, но я заплатил за нее дорогой ценой, дороже, чем кто-либо когда-то платил за проявленное неблагоразумие. Я потеряла своего ребенка. Со стороны трех женщин послышался нестройный хор, выражавший подтверждение и сочувствие. Полковник Вудворд поспешил подавить небольшой прибой соболезнований, который мог превратиться в волну поддержки, заявив: «В прошлом вы совершили не одну только эту ошибку, миссис Боуэн. Вы также лгали нашему комитету». «Не думаю, что я когда-либо...» «Вы обманывали нас своим умалчиванием, миссис. Это ложь, выросшая на почве увиливания и лицемерия. Я всегда действовала в интересах моих избирателей, полковник Вудворд. Я отдавала им всю мою преданность, все усилия, все старания. Если вы сумеете найти область, где бы я не справлялась со своими обязанностями по отношению к жителям Мэрилбоуна, может быть, вы назовете ее мне? Эффективность вашей политической деятельности не ставится под вопрос, — ответил полковник Вудворд. При вашем первом избрании нам удалось сохранить это место в парламенте большинством лишь в 800 голосов, которые я увеличила до 1200 во время прошлых выборов, — заметила Ив. С самого начала я говорила вам, что потребуются годы на то, чтобы добиться такого перевеса голосов, о каком вы мечтаете. Если вы дадите мне возможность... — Возможность чего? — прервал ее полковник Вудворд. — Вы, конечно, не хотите сказать «возможность сохранить за собой место в парламенте»? — Именно это я хочу сказать. Если я уйду в отставку прямо сейчас, вам придется проводить дополнительные выборы. В создавшейся в настоящий момент ситуации какого результата выборов можно ожидать? А если вы не уйдете в отставку? Если мы позволим вам баллотироваться в парламент опять после этого дела с Лаксвортом? Мы проиграем лейбористам в любом случае. Потому что, несмотря на вашу возможную уверенность в своей способности получить прощение от электората, ни один из избирателей, мисс Боуэн, не забудет пропасть между тем, кого вы из себя изображали и кем вы являетесь на самом деле. Но даже если бы избиратели и оказались настолько забывчивы, в случае, если вы станете нашим кандидатом на следующих выборах, оппозиция будет просто счастлива извлечь на свет каждую сомнительную подробность вашего прошлого в качестве напоминания. Слова «сомнительная подробность» словно эхом пронеслись по комнате. Ив видела, как члены исполнительного комитета уткнулись взглядами в свои желтые блокноты, карандаши и пустые чашки. Неловкость, которую испытывал каждый из них, почти видимыми волнами прокатилась по всей комнате. Никто не желал, чтобы это заседание превратилось в рукопашную схватку. Но если они ожидают от нее, что она склонит голову перед их коллективной волей, тогда им придется высказать эту волю с полной ясностью. Сама она не предложит немедленно уйти в отставку и тем самым отдать свое место оппозиции. «Полковник Вудворд», — спокойно проговорила она. «Мы все прежде всего заботимся об интересах партии. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Каких действий вы от меня ждете?» Он подозрительно воззрился на нее. Его насторожила ее вторая фраза. «Я осуждаю вас, мадам», — сказал он. «Я осуждаю вас за то, что вы совершили, и за то, как вы намеревались это скрыть. Но интересы партии для меня важнее моей личной антипатии к вам». «Ему нужно подвергнуть ее бичеванию», — поняла Ив. «Ему нужно сделать это публично, при, возможно, большем стечении зрителей, насколько это позволяет ситуация и их общая заинтересованность в контроле за последствиями этого события». Она почувствовала, как гнев вскипает в ее жилах, но осталась неподвижно сидеть на своем месте. «Я полностью согласна с вами, полковник Вудвард, относительно приоритета партийных интересов». И она снова спросила: «Каких действий вы от меня ждете?» «У нас нет выбора». «Вы останетесь на своем месте до следующих всеобщих выборов, объявленных премьер-министром». «А затем?» «Затем нам придется с вами проститься, а вам проститься с парламентом. Вы снимаете свою кандидатуру в пользу того, кого мы выдвинем нашим кандидатом». Она оглядела стол и поняла, что этот план был компромиссным решением, вынужденным браком по расчету между вариантом ее немедленной отставки и предложением позволить ей неограниченно долго оставаться на своем посту. Это давало ей ровно столько времени, сколько премьер-министр сможет протянуть, прежде чем ветры политических перемен, крепнущие с каждым месяцем, заставят его объявить всеобщие выборы. И когда эти выборы придут, ее карьера закончится. На самом деле ее можно считать закончившейся уже сейчас. Она сохранит на какое-то время место в палате общин, но каждый из присутствующих в комнате заседаний знал, кому среди них будет принадлежать реальная власть. «Вы всегда не любили меня, не так ли?» — спросила она полковника Вудворта. «И не без оснований», — ответил полковник.